Во-первых, важно было показать, что и я могу держать себя наравне с Бревновым. Это произвело впечатление. И, во-вторых, мне просто хотелось поощрить все то, о чем говорилось на банкете. Кстати, такие банкеты, оказывается, вошли в моду и устраиваются во многих городах. Появилась кухарка, сказала, что ужин готов, и перебила их разговор. Незваным гостем к ужину, первым прослышав о возвращении Василёвы из долгого путешествия, заявился отец Никодим. Ему не терпелось узнать военные новости. По случаю приезда хозяина, стол ломился от всяческих питий и яств. Отец Никодим смиренно сидел в своем новом, только что сшитом кашемировом подряснике, алчными глазами разглядывал обильное и вкусное угощение, но лицемерно отказывался от вина и от сладкого, с хрустом ломал пальцы, расспрашивал, видел ли Иван Максимович в Маньчжурии живых японцев и верно ли, что у всех у них по собачьи оскалены зубы. Иван Максимович сказал, что пленных живых японцев он видел много, и что у солдат действительно по собачьи оскалены зубы, у господ же офицеров, наоборот, весьма приятные улыбки. Отец Никодим вздыхал. Улыбки ли? Не печати ли это вырезаны у них сатанинские? И потом начал жаловаться на упадок благочестия среди местного населения. Много книг светских всюду печатать стали. Меньше теперь читают люди священное писание. Слушают не проповеди церковного амвона, а гнусные речи возмутителей спокойствия на митингах и собраниях. Зачем все сие дозволяется? И зачем не прижигают гнойные раны каленым железом? Чтобы хотя немного рассеять за столом скуку, навеянную отцом Никодимом, Василев взялся показывать фарфоровые безделушки, приобретенные им в антикварных магазинах на Дальнем Востоке. А потом попробовал рассказать несколько дорожных приключений. Но для таких историй жена и священник оказались малоподходящими слушателями. И тогда как-то сам по себе опять стал складываться разговор о тревожных событиях на железной дороге. «Как же вы могли так безвозбранно ехать, Иван Максимович, когда движение было остановлено повсюду?» — недоверчиво спрашивал отец Никодим, позванивая чайной ложкой в стакане. «Ведь забастовка была сплошной по всей линии, всеобщая, как здесь ее называли». «Да что вы! Вовсе нет. Пятнами, отец Никодим. В одном месте начиналось, а в другом в это время кончалось. Но я счастливо ни разу не угадал в такое пятно». «Благодарите Бога, Иван Максимович». «Бог-то Бог, да не будь и сам плох, так ведь по пословице?» Отец Никодим потеребил серебряную цепь наперстного креста. «Суесловие человек, но удачлив отменно. Впрочем, и в Священном Писании можно найти подобные примеры». Все же он осторожно выразил сомнение. «Если смуты усилятся, Иван Максимович, предвижу и для вас неприятности, ибо общих бедствий народных трудно единому кому только избегнуть. А я постараюсь избежать», — самоуверенно заявил Василев, и, не считаясь с тем, что гость пьет только чай, снова налил себе и жене по бокалу вина и отрезал большой кусок еще теплого домашнего пирога с рисом и рыбой. Отец Никодим любил иносказанья и ответил Василеву притчей. «Жили два брата и владели сообща домом одним, но вот они разделились, и каждый брат стал владеть своей половиной дома. Случился в городе пожар, и огонь приблизился к их жилищу. Тогда первый брат сказал: «Иду бороться со стихией огненной. взял ведро и стал защищать от пламени весь дом снизу.